Чтобы стать богатым, идите узкой тропой. Путь к богатству не лежит в местах с жестокой конкуренцией. Интернет-бизнес на пике популярности, рестораны с блюдами из морепродуктов процветают, пивные заведения приносят успех, на фондовом рынке случаются крупные выигрыши, профессии врача или судьи престижны и уважаемы. Если вы хотите стать богатым, не идите этим путем. Лучше избегать мест, куда рвутся все. Что же стоит предпочесть? Виды работы, связанные с грязью, опасностью, трудностями или тем, что считается непрестижным. Именно этим и занимайтесь, если хотите заработать деньги. Конкуренции будет меньше. Посмотрите на богатых людей вокруг вас. Да, капитал интернет-предпринимателей может исчисляться сотнями миллиардов вон, но это в основном оценочная стоимость их акций. А вот те, кто владеет значительными денежными средствами и недвижимостью, часто заработали свое состояние на торговле капустой, рыбой, креветочной пастой, рисом и прочими, как многим кажется, низкими вещами. Никакого блеска. Работой, которая выглядит престижно в глазах окружающих, они начали заниматься только после того, как заложили прочный фундамент. Почему же, уехав в Америку, многие начинают работать в супермаркетах, шить одежду, водить такси или чистить бассейны, а в Корее придают первостепенное значение своему статусу и отказываются заниматься подобным? Все это приносит доход и в Корее. Когда я был беден, я тоже подумывал об эмиграции в США. Планировал там работать, например, в морге, потому что никто не хотел заниматься этой работой, а платили за нее хорошо. Когда я был студентом, то зарабатывал переводами, специализируясь на теологии. За эту работу платили больше, потому что конкурентов практически не было. Я также занимался продажей 16-битных компьютеров, когда все знали только о 8-битных. На этом я тоже немного заработал. С компьютерным бизнесом я завязал в начале 1990-х, потому что конкуренция стала слишком высокой, а прибыль сократилась. Люди, которые ищут работу, должны помнить, что конкуренция в престижных компаниях очень высока. Попробуйте лучше обратиться в малознакомые или небольшие организации. Кроме того, в крупной компании вы изучите лишь кусочек пиццы, тогда как в небольшой компании узнаете, как готовят всю пиццу и как ее продают. Такой опыт гораздо полезнее, если вы планируете когда-нибудь начать свое дело. В целом, если вы уходите из крупной компании, то найти аналогичное место будет сложно, а навыки, полученные там, далеко не всегда пригодятся в других сферах. Говорят, что сейчас вузы технической направленности стали менее популярны. Но именно поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы пойти туда учиться. Подумайте о конкуренции через 10-20 лет. Если уж идти в место, куда стремятся все, то только если у вас есть уникальные навыки или выдающиеся способности. Если их нет, как можно скорее выберите деятельность, которая не пользуется спросом. Это самый быстрый путь к богатству.